Но все это, когда меня не было, боялась, что я ее увижу вот так, с огуречными глазами. Вопрос: а сын ревновал? Ответ: наоборот, Ромка радовался, что у него будет братик или сестренка. Помню, мы лежим вечером втроем и гладим ее живот. Я с одной стороны, Ромка с другой. Я говорю: расти, сестренка, а Ромка: расти, братик. Я девочку хотел, а он мальчика. На УЗИ потом сказали, что будет мальчик. Ромка радовался. Ура, я выиграл. Отпечаток с экрана поставили за стекло на книжную полку. Просыпаешься утром за несколько минут до будильника и смотришь, как сквозь помехи из космоса. Вот головка, вот ручка. Будто он передает нам привет с какого-то космического корабля. Будто уже летит к нам оттуда, с другой планеты, где жил все эти тысячи и миллионы лет, поджидая нас. Потом ее положили на сохранение. Она без книг жить не могла и в больницу взяла с собой несколько штук. Пыталась там читать, но ей не давали, бабскими разговорами. Я к ней заезжал каждый день, и мы ходили по больничному коридору. Потом я бежал в садик за Ромкой. Она открывает книжку, какую читала, и спрашивает: смотри, здесь написано, что человеческое тело вытянуто во времени, и таким образом всюду заполняет собой пространство. Это как? Пожимаю плечами, откуда мне знать? Раз там так написано, то, может, так оно и есть, им видней. Спрашиваю: а ты понимаешь? Качает головой. Еще нет, но когда-нибудь пойму. Я смеюсь. Так и я когда-нибудь пойму. Там нянька мыла пол и все время ворчала. Вот так всю жизнь в постоянном страхе и живем. Сначала боишься забеременеть, потом рожать, потом до гроба страх за дитя. Вопрос: она вернулась домой уже без ребенка? Ответ: да. Она перестала чувствовать в себе его движение, ребенок был уже мертв в ней. Вопрос: вам объяснили, что случилось? Ответ: объяснили. Я не очень понял. Я боялся за Таню, ей было очень тяжело. А главное, я не знал, что ей сказать. Хотел ее утешить, успокоить, но это ведь в таком положении невозможно. Я только говорил все время: мы вместе, это главное, у нас есть роман. И у нас еще будет ребенок, обязательно будет, вот увидишь. Вопрос: что вы сказали мальчику? Ответ: а что тут скажешь? Так и сказали, что его братик не родился, что он умер. Таня водила Ромку по воскресеньям в школу при церкви. Он возвращался и выдавал сентенции, вроде: говорить, что Бога нет, это как убеждать детей, что у них нет и никогда не было родителей. Тут пришел и сказал: ничего, он не умер, просто он нас ждет где-то. Я боялся за Ромку, что ему трудно будет, что другие мальчишки забьют. Это с мамой он боевой до истерики, а с другими детьми ниже травы, тише воды. Боялся плавать в пруду, что глотнет головастиков.